Купите бублики. В 1908-м Дейлу исполнилось 20, и он был вечно бледен от недоедания. Попытка закончить колледж в провинциальном городке провалилась, все из-за той же латыни. Он колебался между двумя равнонепривлекательными возможностями — отправиться миссионером в какую-нибудь отдаленную страну или начать торговлю в разнос. Америка в самом начале индустриального бума торговала всем. Производители пишущих машинок, чулок, книг, мочалок, автомобилей нанимали таких, как он, бледных от недоедания молодых людей, тысячами. Зарабатывали молодые люди исключительно на комиссионных, так что риска не было ни малейшего. Взявшись распространять сборники полезных советов, Карнеги продал за несколько недель один экземпляр, что подозрительно напоминало экономические успехи его собственного отца. Перспективы выглядели паршиво. Денег не было ни цента, уверенность в себе равнялась нулю. Деньгами на дорогу Дейл не располагал, так что ему было сравнительно безразлично, куда отправиться. Вместо того, чтобы вернуться пасти свиней на отцовскую ферму, он уехал на 500 миль в другую сторону, в Омаху, на Дикий Запад, где ему повезло, быстро и безоговорочно, первый раз в жизни. Через час после приезда он получил работу с заработком в $17 в неделю. В фирме Armor & Company в Омахе срочно требовались торговые агенты для оптовой продажи колбас, бифштексов, масла и сала. Карнеги разъезжал от одной деревенской лавки к другой и буквально обрушивался на хозяев с красочными описаниями гастрономических чудес от Armor & Company. Так как в случае неудачи ему самому пришлось бы воздерживаться не только от бифштексов, но и от хлеба, описания выходили особенно убедительными. Он присаживался на ступеньки или на лавочку, доверительно брал хозяина под локоть, заглядывал ему в глаза и начинал: «Знаете, почему вы обязательно должны стать клиентом Armor? Сейчас я вам объясню». И заходился в неспешном и, очевидно, бесконечном монологе. То ли речь его во славу сала была убедительна, то ли он просто заговаривал собеседника до полуобморока, но так или иначе, количество подписанных им контрактов позволило ему скопить целых $500. Казалось бы, здесь и начинается, собственно, биография миллионера. Armor & Company предложила ему пост менеджера. Но вместо того, чтобы согласиться, он потратил все сбережения на дорогу до Нью-Йорка и на платный экзамен в Академию театрального искусства. Откуда он вообще узнал о существовании такового искусства – тайна. Через пару лет он был безработным актером. Таким образом, в 24 года у Дейла Карнеги по-прежнему не было решительно ничего. Ни денег, ни успеха, ни друзей, ни семьи, ни выдающихся способностей. Дальнейшее отчасти напоминает театр абсурда, зародившийся, как известно, примерно в то же время. Дейл Карнеги отправился учить своих соотечественников тому, чего не умел сам –